Глава 12. «Интересно девки пляшут», — сказал я. «Сон — лучшее обезболивающее». Бросил его на Василииду, еще не разобравшись, что произошло. Опустился рядом с Васей на колени. Стал в кровавую лужу. Штаны тут же промокли. Регенерация. Призма изменения энергии. Заклинание вспыхнуло привычной золотистой дымкой, значит, Вася жива. Хорошо. Я не лучший специалист для реанимации, мне проще поднять мертвеца. Совсем недавно я похожие манипуляции уже проделывал. И тогда рассматривал это же лицо. Либо Василида очень невезучая, либо наоборот. Тут как посмотреть. Ведь уже во второй раз я оказывался рядом с ней и вытаскивал ее из объятий смерти. Не стал запитывать плетение регенерации ни от своего, ни от Васиного аурного резерва. Направил в него магическую энергию через призму из симурита в перстне. Такого объема на первое время хватит. Преобразованная в жизненную энергию манна не позволит Василииде умереть. Просветил слугу малым сканом. Хотя и без его помощи уже видел рядом с Васиной левой ключицей дыру в кафтане, из которой текла кровь. Не стал закупоривать рану. Заклинание показало, что в тело попали чужеродные предметы. Рванул с Васиного плеча одежду, перехватил внимательный взгляд Лукурия. Вид крови, что с офицершей, явно не был в новинку, но мои действия вызвали интерес. Подправив узор регенерации, сгустил его кокон над Васиной ключицей. Появилось яркое золотистое сияние в том месте, где призма впитывала в себя ману. Направил в Васю еще один поток энергии, заставляя все плетения работать на пределе их возможностей. Для заживления ран такая спешка – не лучший вариант. Но я использовал его не только для лечения. Кровь в ране запузырилась, тело вытолкнуло наружу большой сгусток свернувшейся крови. Из раны вышли обрывки одежды, выпал темный металлический шар. Свалился на землю, увяз в кровавой луже рядом с моими коленями. Все. Я закупорил рану плетением. Дальше только регенерация. Процесс заживления не мгновенный, но для Васиного тела он уже не в новинку, что хорошо. Чужая энергия встретит меньше сопротивления. При постоянной подпитке уже к вечеру рана станет неопасной, а через 5-7 дней на теле не останется и шрама. Надел слуге на палец свой перстень с симуритом, из которого продолжала черпать энергию регенерация. «Великоват», — закрепил его заклинанием. Подпитал к нему же и призму. Теперь процесс лечения мог обходиться без моего вмешательства, пока в накопителе не закончится манна. Заметил вопросительный взгляд Луки. Пока я колдовал над Васей, что с офицерша молча наблюдал за моими действиями. Не сходило с места. «Жить будет», — сказал я. Лукория указала мне за спину. А она обернулся. Совсем позабыл о Альере Ильгише-младшей. Паралич не позволял той шевелиться. Женщина лежала на камнях площади, неловко поджав ноги. Сжимала в руках палку, с помощью которой, как я подозревал, и ранила мою слугу. Хоть лицо ее и застыло, мне почудилось, что женщина улыбалась. Бросил в нее сердцедробилку. Таким заклинанием обычно убивали диких животных, чтобы не повредить их шкуры и прочие ценные части тела. Огонек жизни в глазах Льеры Ильгиши, младший, угас. Хватит, утомила. Эта женщина сотворила достаточно для того, чтобы я не пожалел манны для ее убийства. Моим путешествием в дом правосудия и Васиной раны она поставила точку в своей жизни. Разумеется, я не стал бы специально ее искать, чтобы отомстить, но и упустить возможность избавил себя от ее внимания в будущем. Неплохо было бы выкачать из нее энергию. Решил не делать этого при Лукории. Да и представлял уже, где заряжу все накопители разом. Причем решил не откладывать добычу маны. Уж очень затратным на энергию выдался сегодняшний день. При том, что время едва перевалило за полдень. «Твоя сестра умерла», — сказал я. «Ее сердце не выдержало груза предательства. Ты ведь знаешь, что это она написала на тебя донос». «Мне говорили об этом», — сказала, что с офицерша. Ее плечи поникли, в глазах блеснули слезы. Но Лука не бросилась на меня с кулаками, лишь вздохнула. Я выудил из лужи крови металлический шар, повертел его в руке. Только теперь позволил себе задуматься над странностью произошедшего. Вполне рабочее плетение, древесная кора, не смогло противостоять маленькому куску свинца. Почему? «Что это?» – спросил я. «Пуля?» «Что?» «Этот шарик называется пуля», – повторила Штос офицерша. «Что такое пуля, я знал. Меня удивило другое. То, что слово «пуля» знакомо в этом мире кому-то, кроме меня. Моя сестра пульнула в твою слугу из вон той штуки». Лукория указала на палку в руке Ильгиши-младшей. «Она называется пулемет», – сказала она. «Мама привезла его с западного континента. Еще когда была молодой. Сказывала, там такие у многих есть. Такие чудеса рассказывала о странах, где побывала. Говорила, что если сможет наладить поставку товара с того континента в Егвору, мы станем богаче, чем королевская семья». Но больше она туда не ездила. Не успела. Посмотрела на тело своей сестры. По ее щекам текли слезы. Мама запрещала нам трогать пулемет. При мне сестра никогда не доставала его из шкатулки. Это же ж я любила оружие, не она. Но мама нас обеих научила им пользоваться. Это несложно. «И у многих в королевстве есть такие штуки?» – спросил я. «Не знаю», – сказала Лука. «Но о нескольких слышала. Точно помню, что один такой мама подарила королеве Каталине 17-й, покойной. Второй? Нет, второй я не помню кому». Я завернул пулю в платок, спрятал в карман. Махнул рукой, отгоняя любопытных голубей. Заметил, что любопытство по отношению к нам проявляли уже не только птицы. Из окон домов и прилегающих к площади улиц на нас посматривали и люди. «Мы еще побеседуем об этом», — сказал я, — «позже. А сейчас давай убираться отсюда». Бросил Луке куртку палача. «Надень». «В своих лохмотьях ты привлекаешь ненужное внимание». Что с офицершей не стало спорить. Встал, взглянул на свои окровавленные штанины. Покачал головой. Уж и не помню, когда в прошлый раз разгуливал по колено в крови. Но окровавленные колени навевали воспоминания. И те сейчас уже не вызывали прежнего отвращения. Должно быть, соответствовали моему нынешнему настроению». «Умеешь править экипажем?» – спросил я. Льера Лукория кивнула. Она продолжала лить слезы, но словно не замечала этого. Если бы не влага на ее щеках, решил бы, что она абсолютно спокойна. «Конечно», – ответила Лука. Поднял с земли Васю. Давно не носил женщин на руках. Указал Луке на карету. «Полезай на козла», – сказал я. «Я сестру здесь не оставлю». Льера Лукория заглянула мне в глаза. Вряд ли на своих солдаток она смотрела так же. Скорее, таким упрямым взглядом она сверлила начальство, когда не соглашалась с их решениями. Не собирался с ней спорить, пожал плечами. «Твое дело», — сказал я. «Положи ее тело в карету. Делай с ним все, что посчитаешь нужным. Мне все равно». «Но займешься сестрой потом. Ей уже спешить некуда. Сперва отвезешь нас». «Знаешь, где находится дом ласки и удовольствия?» «Бордель?» — сказала Лука. Я снова сумел ее удивить. «Знаешь или нет?» «Конечно», — ответила Штос офицерша. «Хорошо», — сказал я. «Едем туда». Направился к приоткрытой двери экипажа. Карета катилась неторопливо, раскачивалась на поворотах, подпрыгивала едва ли не на каждой неровности дороги. Чувствовалась рука неопытной возницы. Я придерживал Васину голову, не позволял ей соскользнуть с моего бедра. Вертел в руках палку, из которой ранили мою слугу. Пулеметы в моих воспоминаниях выглядели иначе. Не походили на украшенную камнями и серебряными завитушками дубину. Весил местный пулемет немало, таким можно убить и не стреляя из него. Приложит такой бандурой по голове, мало не покажется. И стоил прилично. Судя по количеству потраченного на его отделку серебра и мелких цветных камней, опознал лишь часть рубины, изумруды и топазы, наверное, уж очень мелкие. Вот только в этом мире он казался чужеродным элементом. «Еще недавно ты считал, что и магией здесь никто не владеет», — напомнил я себе сам. В очередной раз оживил в голове ту картину, что показал скан. Очень странное устройство. Откуда вылетела пуля, я разобрался. Выходное отверстие канала ствола оказалось там же, где и в обычном огнестрельном оружии. На этом сходство со знакомым мне огнестрелом заканчивалось. Поднес палку к лицу, принюхался, запах пороха не чувствовал. Чтобы не выталкивало из пулемета снаряд, но это делали точно не пороховые газы. И судя по тому, что пуля пробила Васину защиту, дело не обошлось без магии. В том, что магическая энергия позволяла вскрыть ту древесную кору, которой наделял Милорн своих боярынь, я убедился на примере Сомовой. Да и ледышка боярыни Сомовой тогда с легкостью пронзила Васина защитное плетение. Точно тонкую бумагу. Так же, как и обычная сырая манна на лезвие позволила тогда моему мечу легко справиться с его задачей. Значит, это пулемет, либо магический артефакт, либо его сознательно разрабатывали для борьбы с неполноценными защитными заклинаниями, похожими на творение дерева предков. А может, верно и первое, и второе предположение одновременно, что вновь привело меня к мысли о том, что Васину защиту не мешало бы переделать. Скан не выявил внутри пулемета ни одного магического плетения. Помимо желоба ствола, в нем прятались 4 стеклянных куба, соединенных между собой медной проволокой. Эту проволоку заклинание явило и внутри самих стеклянных кубиков. Странный артефакт. Я провел над пулеметом рукой, снова не почувствовал в палке магии. Похожих вещей мне раньше видеть не приходилось. Пулемет больше походил на механическое устройство, а не на привычный для меня магический артефакт. Но принципов его работы я пока не понимал. Для чего в нем эти стекляшки? Интуиция подсказывала, что они являются главной частью устройства, а скан, что внутри них, нет ни капли магии. Вот только не смогла бы Ильгиша-младшая ранить Васю без помощи магии. Как пользоваться пулеметом, мне показала Штосс-офицерша. Она увидела его в моих руках, когда заглянула в карету, чтобы сообщить о том, что мы приехали. Слезы исчезли с ее щек. Свежие капли крови на распухших, потрескавшихся губах еще не успели подсохнуть. Лукория извлекла из кармана своей мертвой сестры, похожей на обычный кошель, мешочек, протянула его мне. «Вот», — сказала она, — «здесь пули, мама сама их делала. Дома у нас лежит специальная шкатулка для отливки пуль. Заряжать можно только одну, хотя мама рассказывала же, что бывают такие пулеметы, когда можно затолкать сразу несколько шариков». Указала на серебряную завитушку на поверхности пулемета. «Это нужно сдвинуть», — сказала Лука. «Посильнее дави», — заедает. «Положи пулю внутрь. Закрой. Все. Можно пулять. Направляешь на цель. Вот здесь же, видишь, Кир. Вот красное пятно. Сюда нужно пустить свою женскую энергию, совсем немного. И пуля вылетит. Сразу же. Ничего сложного. Попробуй, Кир». «Значит, все же стреляет при помощи магии. Я догадывался. Вот почему тот шарик пробил Васину защиту. Пулю толкала магическая энергия, а значит, на ней оставались следы маны. Интересно, девки пляшут. Пулемет – первый магический артефакт, увиденный мной в этом мире. Нет, скорее не магический, а работающий при помощи маны. Тот, кто его сделал, явно хоть маломальски, но разбирался в магии». Этот мир снова доказал, что он не так прост, как мне казалось. Я высыпал себе на ладонь свинцовые шарики, такие же, как тот, что ранил Василииду, оставил один. Надавил на серебряную выпуклость, скользнула в сторону задвижки. Туго пошла, нужно смазать. Зарядил пулемет. Направил его выходным отверстием вверх, положил палец поверх красной точки. На ощупь та оказалась шершавой, такую найдешь и в темноте. Интересное оружие. «Какая дальность выстрела?» – спросил я. Штосс-офицерша повертела головой. «Будет же ж кто-то стоять у того столба. Зашибешь насмерть», – сказала Лука. «Если попадешь, конечно. Но железный нагрудник или шлем не прошибет, точно говорю, я пробовала. Пулять нужно в бездоспешного. Или же ж в глаз, если попадешь». Жестом велел Луке сдвинуться, направил артефакт на стену дома, впрыснул в него ману. Пулемет дернулся, чувствительная отдача. В шаге от того места, куда я целился, из стены брызнули осколки облицовки. Даже из кареты я разглядел получившуюся вмятину. Неплохо. Бросил пулемет и пули в сумку. Лука старалась не смотреть на тело сестры, но ее взгляд то и дело скользил в ту сторону, как намагниченный. «Помоги нам выгрузиться», — сказал я, — «и сразу уезжай. Карета заметная, не будем привлекать ненужное внимание к этому месту. Я бы на твоем месте долго на ней не раскатывал, да и вообще убрался бы из города. Не забывай, что ты заговорщица, поймают, снова поволокут на плаху. Тебе это надо. Меня может и не оказаться рядом, чтобы спасти твою голову». Снаружи Ревский дом ласки и удовольствий не походил на своего тезку из Бригдата. Тот, как я помнил, выглядел скромнее, без всех этих блестящих украшений на фасаде, что отражали лучи солнца, ослепили мне глаза. Да и не мог одноименный салон из Кардинии похвастаться такой огромной вывеской с изображением улыбающихся женских лиц и стройных ног. Лука придержала дверь. Я переступил порог борделя, испытал приятное чувство покоя, сродни тому, что возникало, когда я возвращался из долгих странствий домой. Над головой звонко звякнула железка, известив персонал салона о моем появлении. Я ухмыльнулся. Да уж, у каждого свое представление о доме. Для кого-то дом ассоциировался с детскими голосами, а кто-то вспоминал о нем, уловив в воздухе запах ароматических свеч. Два меча, караука, сумка, да еще и Вася на руках. Должно быть, со стороны я выглядел как та портовая грузчица, насмотрелся на них в Аргоне. Картину дополняли грязные штаны и покрытые коркой свернувшейся крови руки. Шагнувшей мне навстречу охранницы, я точно не показался перспективным клиентом. «Держи», — сказал я. Вручил вышибали спящую Василиду. Сделал это прежде, чем хмурившая брови женщина успела открыть рот, чтобы то ли выпроводить меня за дверь, то ли поздороваться. Услышал, как на улице заскрипели колеса, застучали по дороге подковами лошади, Лука уехала. Ткнул охранницу пальцем в грудь. «Не вздумай уронить», — предостерег я, — «отрежу уши». Коснулся рукой навершия меча, намекая, что при помощи чего выполню свое обещание. При виде оружия вышибала напряглась, но продолжала держать Васю. Увидел, как она царапнула взглядом мое плечо. По глазам охранница понял. Она сообразила, что означает моя нашивка с изображением медведя и золотая печатка на пальце. Желание прогнать меня вышибала уже не вызывала. Напротив, заискивающе улыбалась, пряча испуг и демонстрируя дружелюбие. Похоже, она представляла, кто такие боярни из Кардинии. Не зря же хозяйка этого салона родом с острова Колдуньи, наверняка Льера Рикардо, привезла для своих работниц с родины много интересных историй. По взгляду вышибала понял, что кровь на моей одежде теперь не казалась ей банальной грязью. Возможно, мои окровавленные руки намекнули охраннице, что случилось с теми, кто пытался мне грубить. Потому что мне давно не адресовали более приветливых улыбок, чем та, что я увидел в исполнении местной стражи порядка. Указал на спящую Василиду. «Неси ее за мной», — сказал я. «Бережно». Зашагал по ярко освещенному коридору, ориентируясь на звонкие женские голоса и смех.